«Нет», — возразила она, — «не нужно. Что я такого сделала? Просто рассказала вам все, как было. Если я возьму деньги, то буду потом переживать. А вдруг сказала что-нибудь не так?» «Спасибо», — еще раз улыбнулся Дронго, выходя из сауны. Открыв дверь в закрытый бассейн, он обнаружил там уже купающихся людей. В основном это были дети, чей маленький бассейн со специальной вышкой и закрученным спиралевидным скатом в воду представлял для ребят основной интерес. Пройдя дальше, он вышел к открытому бассейну. Здесь почти никого не было. Дронго прошел дальше и остановился у входа, где находилась водяная дорожка, через которую нельзя было пройти, не замочив ног. Подумав немного, он прошел дальше и перелез через ограду, чтобы не снимать туфель и носков. Здесь было невысоко, и сделать это было несложно. Подойдя к бару, он поздоровался с обоими барменами и спросил, кто из них работал вчера. «Я», — ответил один из них, человек высокого роста, черноусый, с пышной, чуть седоватой шевелюрой и красноватым лицом. Он представлял собой колоритный тип турка, который трудно было забыть. Дронго подошел ближе, доставая 20-долларовую купюру. «Вчера поздно вечером здесь, за одним из столов, сидели двое русских туристов». Черноусый смотрел на портрет Джексона на 20-долларовой купюре. «Ты их видел?» — снова спросил Дронго. «Здесь бывает много людей, эфенди». Бармен уклонился от ответа. «По-моему, эта бумажка может вылечить твою память». Дронго положил купюру перед барменом. Бумажка моментально исчезла. «Были», — сразу вспомнил бармен, — «были двое. Примерно часов в 9-10. Пышная блондинка и высокий мужчина. Они были в купальных костюмах, а свою одежду положили рядом. Но мужчина почти сразу ушел. А затем ушла и блондинка». «Куда она пошла?» Бармен снова сделал непонимающее лицо. «Трудно все вспомнить, эфенди». Дронго, сдерживая смех, достал еще 20 долларов, но, покрутив их в руках, не стал отдавать бармену. «Так куда она пошла, к морю или обратно к бассейну?» «Нет», — покачал головой бармен, — «она пошла во французский ресторан. Вон туда». «Не может быть», — нахмурился Дронго. «Этого просто не может быть. Я все время сидел на балконе вон той виллы». «Значит, она прошла мимо меня? Этого просто не может быть». «Она пошла туда, эфенди», — упрямо сказал бармен. «И, по-моему, ее там кто-то ждал. Я видел, там кто-то стоял у ресторана». «Когда это было?» «Почти сразу, как только ушел мужчина», — уточнил бармен. «Выходит, что в этот момент я слушал беседу Юрия и Инны позади дома. Именно в этот момент Светлана могла пройти к ресторану, где ее кто-то ждал. Получается, что она точно знала, где будет Рауф в этот момент», — подумал Дронго. «Он ведь тоже как раз в это время спускался к французскому ресторану». «А потом они не выходили из ресторана?» — задал он последний вопрос. «Этого я уже не мог видеть». Бармен развел руками. «Может, и выходили, но я не смотрел в ту сторону. Просто блондинка была очень запоминающаяся, и поэтому я невольно обратил внимание, куда она пошла». «Хорошо». Дронго спрятал вторую купюру себе в карман. «Вы забыли», — улыбнулся бармен, протягивая руку. «Да», — согласился Дронго, — «у меня такая же плохая память, как и у тебя. Может, заплатишь мне 20 долларов, чтобы я вспомнил, что именно я забыл?» Не глядя больше на рассерженное лицо черноусого бармена, Дронго зашагал к французскому ресторану. Чуть ниже ресторана стояли белые мраморные статуи поэтов Турции, среди которых выделялась фигура Юниса Эмре. Войдя в ресторан, Дронго прошел к метрдотелю. «Доброе утро», — начал он свой своеобразный допрос. «Это вы работали вчера вечером в ресторане?» «Нет», — улыбнулся метрдотель. «Вчера был мой сменщик. Он будет вечером». «А почему вы спрашиваете? У вас что-нибудь пропало?» «Нет, спасибо. Я зайду вечером. Скажите, отсюда можно попасть на заднюю дорожку?» «Конечно. И через нашу кухню, и обойдя ресторан справа». «Много людей бывает по вечерам?» На ужинах, да, очень много. А после ужина? Остаются в основном молодые пары. Пьют вино или пиво. Нет, после ужина бывает людей совсем немного. 2-3 пары. Но вообще-то мы открыты до 12 часов ночи, и любой желающий может к нам зайти. А кто из официантов работал вчера ночью? Их никого нет. Все будут только вечером. Виновато улыбнулся метрдотель. Он был еще молод и немного волновался. Хорошо, понял его волнение Дронго. Я зайду сегодня вечером. Передайте своему напарнику, что я хочу с ним поговорить. В этот момент в ресторан вбежал менеджер отеля. «Дорогой друг!» — закричал он с порога. «Мы ищем вас по всему курорту. Наш уважаемый комиссар Фикрет Явуз уже полчаса как приехал и требует вас найти». «У него же есть сотрудник российского консульства, который хорошо говорит на обоих языках», — напомнил Дронго. «Он требует только вас», — возразил менеджер. «Говорит, что не начнет допросов, пока вы не придете». «Уже иду», — засмеялся Дронго. «Кажется, комиссару понравилась его вчерашняя работа, и не только в качестве переводчика». Глава 9. Комиссар опоздал подъехать в условленное время не по собственной вине. Ему позвонили из Стамбула. Пришлось выслушать все, что он и предполагал услышать, и о бездарности местных пинкертонов, и о важности курорта для населения целого вилаята. Комиссар долго соглашался, но под конец рассвирепел и заметил, что любой желающий умник может сам приехать и проводить расследование. После чего на другом конце повесили трубку, а перспектива выхода на пенсию с хорошим послужным списком стала призрачной. Именно поэтому, приехав на курорт, он потребовал прежде всего найти своего вчерашнего переводчика, справедливо решив, что этот опытный человек в подобном расследовании не помешает. Когда человеку уже столько лет, сколько было Фикрету Явузу, и за его плечами долгая жизнь, самолюбие не столь важно, сколько мысль о почетной пенсии и спокойной жизни в собственном доме. Именно поэтому он ничего не имел против помощи Дронго, уже успев понять и оценить масштабность и аналитический ум своего добровольного помощника, даже совсем наоборот, хотел его помощи. На этот раз допрос свидетелей проходил не в апартаментах убитого, а в специально выделенном для этого кабинете менеджера. Перед тем, как войти к комиссару, Дронго, вспомнив об Инне, попросил менеджера перевести молодую женщину в другие апартаменты, где она могла бы нормально разместиться. Менеджер сразу побежал выполнять просьбу гостя, а Дронго вошел в кабинет, где уже сидел комиссар, его помощник и представитель российского консульства. «Мерхаба!» — поздоровался по-турецки комиссар. «Как вы спали?» «Неплохо», — пожал ему руку Дронго, «хотя, честно говоря, спал мало. Все время думал о вчерашнем убийстве». «Ужасное преступление», — подтвердил по-турецки представитель российского консульства, также поднимаясь с места. Он принял Дронго за представителя турецкой прокуратуры. Поняв это, Дронго улыбнулся. «Мы можем говорить по-русски», — сказал он. «Я выполняю здесь функции переводчика и внештатного помощника комиссара». «Прекрасно», — обрадовался дипломат. «Самойлов», — представился он. «Николай Сергеевич». «Очень приятно». Дронго назвал имя и фамилию, под которыми он оставался на курорте. После чего комиссар приказал пригласить следующего свидетеля. Им оказалась Света. Женщина вошла в комнату и, боязливо оглядевшись, села на стул. На ней было темное строгое платье, но ее пышные формы, очевидно, волновали помощника комиссара, который опять сильно покраснел, хотя, в отличие от Инны, вошедшая была одета довольно скромно и не собиралась особо подчеркивать свои формы. «Вы Светлана Морозова», — просмотрел ее документы комиссар. «И вы прибыли на курорт вместе с группой людей, среди которых был и убитый Виктор Кошелев. Все правильно?» Дронго четко перевел. «Теперь, в присутствии сотрудника российского консульства, владевшего турецким языком, нельзя было импровизировать, иначе это сразу стало бы явным». «Да», — подтвердила женщина, — «мы приехали все вместе 2 дня назад. Вы работаете в фирме, которую возглавлял убитый? Нет. Просто я подруга его компаньона. А разве кто-нибудь сказал, что я работала в его фирме? Забеспокоилась она, словно комиссар спросил о чем-то неприличном. Успокойтесь, посоветовал Дронго. Он просто задает вопросы. Отвечайте более четко и полно на конкретные вопросы. И не задавайте своих. Женщина кивнула, несколько успокаиваясь. Многие свидетели показали, что в вашей группе все время вспыхивали скандалы и перебранки. Что вы на это скажете? Разное бывало. Иногда случались и ссоры, ответила Свет. А почему вы спрашиваете? Вчера вечером за ужином состоялся неприятный разговор между убитым и вашим другом Рауфом. Что вы можете сказать по этому поводу? Они просто поспорили, пожала плечами женщина. С кем такого не бывает. Просто поспорили из-за своих дел. И Рауф сразу ушел, чтобы не скандалить дальше. Они и раньше спорили таким образом. Иногда спорили, но в конце концов всегда находили общий язык. Добавила Света. «Куда вы пошли после ужина?» Комиссар спрашивал, помощник записывал, а Дронго добросовестно переводил. Российский дипломат в допрос пока не вмешивался, тактично решив не мешать комиссару. «Мы пошли купаться», — ответила женщина. «Вы можете назвать, кто именно был с вами?» «Конечно. Кроме меня там были Юрий Кошелев, наш Олег и девочки Юля и Кира. Мы были впятером». «И вы все время купались в бассейне, никуда не отлучаясь?» — уточнил комиссар. «Да», — неуверенно кивнула Света, — «все время были там». «Может быть, вы куда-то отходили от бассейна, пока другие купались?» — спросил комиссар. «Нет», — уже более твердо сказала Света, — «я никуда не отлучалась». «Ваш друг...» Юрий Кошелев показал вчера, что пока другие купались, вы прошли к бару, где выпили две чашки кофе, после чего он ушел, оставив вас одну, прочел комиссар показания брата убитого. «Да, верно», — вспомнила женщина. «Мы были в баре, но пили не кофе, а мартини. Все равно я сказала правду, мы не отходили от бассейна. Бар находится рядом с ним». Дронго вспомнил об информации бармена, но промолчал, решив, что не стоит сейчас уличать ее во лжи. Это могло спутать все его планы и помешать нормальному ходу допроса. «И вы все время сидели в баре?» — снова уточнил комиссар. «Бармен сможет это подтвердить?» «Наверное, сможет», — пожала плечами женщина. «Я ведь там была. Мы даже прошли туда в купальных костюмах и потом, когда немного обсохли, оделись». Он должен был меня запомнить. У него такие большие пышные усы. «Когда вы услышали крик горничной, вы все еще были в баре?» — спросил комиссар. «По-моему, да, но точно не помню». «Какие отношения были у вашего друга Рауфа с убитым?» «Деловые, нормальные. Они ведь были компаньонами. А то, что спорили, это ничего не значит. Сейчас все спорят и ругаются. По-другому бизнес сделать нельзя». Рассудительно закончила женщина. «А как к убитому относились лично вы?» Вдруг спросил комиссар, и Дронго перевел с интересом, ожидая ответа. Она вдруг изменилась в лице, побледнела и сказала с вызовом. «Я его не очень любила, но это мое личное дело». «Сейчас не личное», — возразил комиссар, выслушав перевод. «Пусть она объяснит нам, почему она его не любила». — попросил он Дронго. «Он был жестокий и наглый», — пояснила Светлана. «Поэтому я его и не любила». «У него были споры или ссоры с его девушкой?» — спросил комиссар. И Дронго вместо последнего слова назвал имя Инны, заметив на себе удивленный взгляд российского дипломата. «По-моему, еще нет. Вообще-то они были уже на грани». «Инна все время интересовалась, почему мы так плохо относимся к Виктору. Я думаю, что через некоторое время она бы ушла от него. Она слишком гордая женщина. Но пока никаких скандалов не было». Пока Дронго переводил, она немного подумала и вдруг выпалила. «Если они думают, что Виктора убил Рауф или Инна, то ошибаются. Они никогда бы на такое не пошли. Это просто глупо так думать». «А кто бы пошел?» Не стал переводить ее фразу Дронго и задал свой вопрос. Она растерялась. «Не знаю, я просто не знаю». Как и любая блондинка, она быстро краснела. Теперь легкий румянец залил ее щеки. «А Юрий мог убить своего брата?» — задал вопрос Дронго, не дожидаясь вопроса комиссара. «Юрий?» — явно испугалась женщина. Самойлов вскочил с места. «Кто здесь допрашивает?» — по-турецки закричал он, чтобы понял и комиссар. «Что здесь происходит? Какое право имеет этот человек задавать вопросы лично от себя?» «Он мне помогает», — тяжело сказал комиссар, «и по нашей договоренности может задавать любые вопросы. Если вас что-то не устраивает, вы можете жаловаться, господин дипломат. Все вопросы он задает от моего имени». Под его взглядом Самойлов сел, а Дронго, получив ободряющий кивок комиссара, задал следующий вопрос. «Какие были отношения между братьями?» «Не очень хорошие», — честно призналась Свет. «Вы не ответили на мой первый вопрос. Как вы считаете, мог Юрий убить своего брата?» «Я не знаю», — смутилась женщина. «Не знаю». «А другие члены вашей группы? Например, Кира?» «Нет». Сразу сказала Света. «Ни за что. Ее тошнит при виде крови. Она бы никогда. А вы?» Вдруг спросил Дронго, и наступила тишина. Комиссар понял, что его помощник задал какой-то каверзный вопрос, на который женщина не знает ответа. А Самойлов переводил взгляд с женщины на мужчин и не понимал, почему она молчит. И вдруг женщина зарыдала. Громко зарыдала, и дипломат снова вскочил на ноги. «Перестаньте издеваться!» — уже по-русски закричал он. Дронго коротко изложил суть своих вопросов комиссару и добавил по-турецки. «Она не все время была в баре. Я говорил сегодня с барменом, работавшим вчера. Она вышла оттуда и прошла во французский ресторан». «Но вы этого не видели?» — резонно заметил комиссар. «Нет. Видимо, в этот момент я стоял в спальне и слушал беседу брата покойного и Инны, к которой он приставал. Наверное, тогда она и прошла к французскому ресторану». Женщина достала из сумочки платок, и Дронго, подождав, пока она вытрет слезы, задал следующий вопрос. «Почему вы нас обманули? Вы ведь не сидели все время в баре. Вы ушли оттуда, как только Юрий вас оставил. И сразу прошли к французскому ресторану, где вас кто-то ждал. Кто вас там ждал?» Она испуганно посмотрела на него. Этот человек, казалось, знал все. «Там был мой друг», — тихо сказала она, опустив голову. «Имя этого друга? Кто это был? Почему вы встретились с ним таким странным образом?» Женщина молчала. «Мы ждем», — ныл Дронго. «Это был Рауф», — тихо сказала она. «Но почему тогда он все скрыл от нас?» Комиссар понял, чье имя она произнесла, и добавил сукаризной. «Все-таки напрасно я его вчера не задержал». «Почему вы встречались с ним именно таким образом? Почему он ничего нам не рассказал об этой встрече?» — спросил Дронго. «Мы договорились встретиться с ним там еще во время ужина», — сказал Света. «Он сам попросил меня пойти со всеми в бассейн. Он хотел... хотел... В общем, он хотел, чтобы мы все ушли, а он бы сам поговорил с Виктором». Дронго точно перевел слова женщины, и комиссар вскрикнул с удовлетворением. «Ну вот и все, что требовалось доказать». Рауф все-таки встречался с Виктором вчера после ужина, и в результате их ссоры все было решено ножом самого Виктора. «Он сказал мне», — продолжала женщина, — «что Виктор не захотел с ним разговаривать. Он позвонил ему и хотел к нему подняться, но Виктор сказал, что он занят, и они поговорят завтра утром. Мы как раз сидели в ресторане, когда раздался крик, и мы выскочили на главную дорожку». Дронго перевел и эти слова, после чего комиссар замолчал и, немного подумав, спросил, Они все время сидели в ресторане. Дронго спросил, и женщина кивнула. Да, они все время сидели в ресторане и никуда не выходили. Нужно все проверить, нервно предложил комиссар. Она может соврать, чтобы выгородить своего друга. Нам придется найти метрдотеля, который работал вчера вечером, заметил Дронго, и официантов. Такую женщину, как эта блондинка, должен был запомнить любой турок. Помощник прыснул от смеха. Даже российский дипломат усмехнулся. Если они подтвердят, что эти двое никуда не уходили, значит, у Рауфа будет абсолютное алиби, заключил Дронго. Бармен видел, что она подходила к человеку, который ее явно ждал у ресторана. А само убийство было совершено как раз после этого. Они были в ресторане не меньше получаса. Когда я поднялся в его апартаменты, то увидел, что кровь еще не свернулась до конца. Виктор был убит совсем недавно, буквально за несколько минут до того, как его нашла горничная. Она вполне могла даже увидеть убийцу. Зайди чуть раньше в эти апартаменты. «Вы решили выступить теперь в роли адвоката?» — разочарованно спросил комиссар. «Мне казалось, что истина для вас гораздо важнее, чем все наши разговоры», — спокойно заметил Дронго. «Или я ошибался?» Комиссар отвернулся, стараясь не смотреть на своего переводчика. Он понимал, что этот тип вновь оказался прав. И, посмотрев на женщину, добавил: «Вы свободны». И уже обращаясь к помощнику: «Срочно найдите этого менеджера. Пусть привезет к нам метрдотеля, дежурившего вчера во французском ресторане, и официантов. Всех, кто там был». Глава 10. Получив категорический приказ комиссара, помощник вышел из комнаты, и мужчины остались втроем. «Кто все-таки, по-вашему, совершил это убийство?» — спросил российский дипломат. «Я так ничего и не понял». Разговор шел на турецком, чтобы его понимал и комиссар. «Пока не знаем», — пожал плечами Дронго. «Вчера вечером произошла крупная ссора между убитым и его компаньоном. У компаньона до настоящего времени нет алиби, поэтому они его и подозревают». «А у всех остальных это алиби есть?» — нервно дернулся дипломат. «Не у всех», — признался Дронго. «После того, как ужин закончился, они вышли к бассейну впятером. Моя вилла как раз находится напротив этих бассейнов. Двоих я все время видел перед собой, но остальные время от времени куда-то отлучались. Мы допросили некоторых из них. Пока алиби нет только у троих. У подруги убитого, Инны, его компаньона Рауфа и молодой женщины по имени Кира. У всех остальных есть. У некоторых не столь абсолютное, но все же есть. Я не имел в виду членов группы. Возмущенно заметил дипломат. «Я говорил о других туристах. Здесь несколько сот человек. Столько служащих, работников. Почему вы не подозреваете никого из них? Почему убийство должны были совершить обязательно члены российской группы? Откуда такая предвзятость, комиссар?» Возмущенно закончил он. Фикрет Явуз покачал головой. Как ему не нравится работать в подобных условиях. Кажется, его пенсия действительно будет на грани минимума, установленного в таких случаях. «Я вам отвечу», — сказал комиссар. «Во-первых, ваш бывший гражданин был убит своим ножом, о котором знали только члены его группы. Они покупали его вместе в Стамбуле, и посторонний человек мог принять его за обычный сувенирный нож. Во-вторых, в номере после убийства осталось только денег, около 50 тысяч долларов, и еще драгоценности. Как вы думаете, если это был обычный грабитель, почему он не взял эти деньги и ценности?» Дипломат ошеломленно молчал. Потом нерешительно сказал: «Извините, я этого всего не знал». В комнату вошел менеджер. На нем была цветная жилетка и светлые брюки. За ним вошел помощник комиссара. «Я все знаю», — закричал он. «Я уже распорядился всех вызвать сюда. Они живут в городе, и наш автобус уже поехал за ними». «Прекрасно», — кивнул комиссар. «Теперь я понимаю, почему все стремятся на ваш курорт. У вас прекрасная реакция». Менеджер улыбнулся. «Я распорядился принести сюда чай и кофе, господин комиссар. Если вам понадобится еще что-нибудь, мой секретарь вам все обеспечит». Он вышел из комнаты. «Кто у нас еще в списке главных свидетелей?» — спросил комиссар. «Кажется, вы все время говорили еще об одной девушке, которую вы не могли видеть со своего балкона». «Да», — кивнул Дронго, — «одна из тех двух оставшихся в бассейне женщин. Я не мог ее видеть, так как она довольно долгое время была в сауне». «Как ее зовут?» — оживился комиссар. «Кажется, Кира. Фамилию я не знаю». «Распорядитесь», — приказал комиссар помощнику. «Пусть ее пригласят следующий». Через 5 минут в комнате появилась Кира. Она была одета в светлый брючный костюм и, несмотря на внешний независимый вид, очень нервничала. Это было видно и по ее манере держаться, и по дергающемуся лицу. Она села на стул напротив комиссара, пытаясь снять дрожащие руки. Ее миниатюрное личико было плохо накрашено. Очевидно, ее позвали прямо из номера. «Почему вы так нервничаете?» — спросил Дронго. «Как будто вы не знаете, что случилось», — выдохнула она. «Такой ужас! Убили Виктора». «Вы его хорошо знали?» — спросил комиссар. «Не очень. Но он был президентом компании, где работал ваш друг». «О ком вы говорите?» — не поняла женщина. «Какой друг?» «Тот человек, с которым вы сюда приехали. Кажется, его зовут Олег Молчанов», — пояснил Дронго. «Он ведь финансовый директор в компании, которую возглавлял Виктор Кошелев». «Он мой муж. Мы собираемся расписаться сразу после возвращения», — гордо сообщила Кира. «Я никогда бы не приехала на курорт просто с другом». «Простите», — улыбнулся Дронго. «Это, конечно, важное уточнение. Но, тем не менее, вы не ответили на вопрос комиссара. Вы хорошо знали Виктора Кошелева?» «Не очень хорошо. И совсем не хотел узнать лучше». «Почему?» — спросил комиссар, когда ему перевел Дронго. «Он был подлецом и мерзавцем», — безапелляционно заявила Кира. «И я совсем не жалею, что его убили». «Но это слишком категоричное заявление», — покачал головой Самойлов. «Не нужно говорить такие вещи. Вас могут заподозрить в убийстве». «Меня?» — засмеялась Кира. «Никогда. Кто меня может заподозрить? Мне-то зачем было его убивать? Что он мне сделал плохого?» «Вы некоторое время отсутствовали в бассейне», — сказал Дронго уже от самого себя, заметив, как вздрогнула женщина при упоминании бассейна. «Я была в сауне», — торопливо сказала она. «Возможно», — согласился Дронго. «Но у вас было время, чтобы выйти из сауны, добежать до номера Виктора, убить его и снова вернуться. Из сауны есть выход в отель через детскую комнату и через кафетерий». «Какой бред!» — пожала плечами женщина. «Для чего мне это было нужно?» Она попыталась достать из сумочки сигареты, и было видно, как сильно дрожат ее руки. Наконец она раскрыла сумочку и, достав пачку, с трудом вытащила сигарету, чтобы закурить. Потом посмотрела по сторонам. «У вас нет зажигалки?» — спросила она у Дронго. «Я не курящий», — сухо ответил он. Самойлов достал зажигалку и подошел к женщине. Она закурила, легким кивком поблагодарив дипломата. «Дело в том, что ваш будущий муж был финансовым директором у человека, которого вы только что назвали мерзавцем. Может, вы решили таким образом освободить своего мужа от мерзавца?» — предположил комиссар. «Он в личной жизни был мерзавцем», — гневно ответила женщина. «А на работе он как раз был достаточно умным и пробивным типом. Зачем мне было его убивать?» «А кто, по-вашему, мог это сделать?» «Из нашей группы никто», — очень твердо сказала женщина. «Ищите среди служащих. Может, кто-то польстился на его деньги». «Не подходит», — возразил Дронго. «После убийства мы нашли все деньги в его сейфе». «Какие деньги?» — быстро спросила Кира. «Доллары?» «Да, конечно. Около 50 000 долларов лежали в его личном сейфе. И драгоценности Инны тоже были там». «А фунты?» вдруг сказала Кира. «Они тоже были в номере?» «Какие фунты?» — растерялся даже Дронго. «Он собирался отсюда лететь в Англию. У него в номере лежали две пачки денег, 20 000 английских фунтов. Олег вчера ездил в Стамбул и получил эти деньги в банке». Комиссар и Дронго переглянулись. Это меняло весь ход расследования. Фунты они не нашли, и теперь вполне можно было выстроить гипотезу об ограблении. Комиссар с ужасом подумал, если такая версия попадет в порт, можно сразу закрывать, а его уволят за несоответствие занимаемой должности. «Кто знал об этих деньгах?» — закричал он нервно. «Кроме Виктора и Олега никто. Виктор просил держать это в тайне. И Олег все рассказал только мне, объяснив, зачем он едет в Стамбул. А брат Виктора знал об этих деньгах?» «Ну, этого я не знаю. Наверное, знал. Виктор ему доверял?» Комиссар вытер ладонью правой руки вспотевшее лицо, покачал головой. «Только этого нам не хватало. Я же вам говорил...» Победно воскликнул российский дипломат. «Нужно будет все тщательно обыскать», — предложил Дронго, видя состояние комиссара. «Все номера, все без исключения. Такие деньги не могли положить куда попало». «Да-да, конечно», — растерянно сказал комиссар. «У вас еще есть ко мне вопросы?» — спросила Кира, наслаждаясь произведенным эффектом слов. «Нет». Горько ответил комиссар. «Она может идти». «У меня есть еще несколько вопросов», вмешался Дронго. «Как вы считаете, почему Инна не знала о деньгах? Она ведь их даже не видела». Кира смутилась в очередной раз. «Не знаю», сказала она. «Может, просто не обратила внимания?» «Кто еще мог знать про деньги?» Она снова занервничала, покачала головой. «Вы уже меня спрашивали?» «Я не знаю. Я же вам сказала, что не знаю». «До свидания», — перебил ее Дронго. Ему явно не нравилась эта слишком умная особа, так пытавшаяся скрыть свое волнение. Молодая женщина поднялась и вышла из комнаты. «Это меняет все дело», — горько сказал комиссар. «Теперь действительно придется подозревать всех туристов, устроить обыск по всему курорту. Будет скандал на всю Турцию. Сюда больше никто не захочет приехать отдыхать. А меня просто вышвырнут из полиции, даже если я после этого и найду убийцу». Самойлов поднялся следом за женщиной. «Я считаю, что вам нужно еще раз подумать, прежде чем предъявлять обвинение гражданам моей страны», — сухо и официально заявил он. «На вашем курорте убит наш гражданин. И, по-моему, вам следует заняться поисками убийцы, а не мучить членов этой туристической группы и без того морально пострадавших в результате происшедшего». «Какой идиот!» — разочарованно подумал Дронго. «Неужели он ничего не понимает?» «Послушайте, Николай Сергеевич», — с трудом сдерживаясь, сказал Дронго, — «неужели вы не хотите понять очевидных вещей? Деньги для убитого привезли только вчера. Привезли из Стамбула. О них не знал никто. Ни один человек, кроме, опять-таки, членов этой группы. И деньги пропали. Так какой вывод из этого следует?» Самойлов пожал плечами. «Разбирайтесь без меня. Все документы я потом подпишу». Закончил он и вышел из комнаты. «Что вы ему сказали?» — спросил комиссар. «Сказал, что об этих новых деньгах могли знать тоже только члены группы. Их мог увидеть кто-либо из сотрудников отеля», — предположил комиссар. «Ну, этого я ему не сказал», — рассмеялся Дронго. «Мне просто хотелось поставить его на место». «А вы не переживайте так, комиссар. Мы можем все проверить уже прямо сейчас. Нужно просто допросить водителя, который отвозил Молчанова в Стамбул, и горничных, которые вчера работали в этом номере. Хотя одна из них точно вне подозрений. Та, которая закричала, найдя труп. Еще мог быть кто-то из службы обслуживания отеля, например, из химчистки, и посыльный из ресторана». Но это не так много, и мы можем достаточно быстро проверить. «Мне бы вашу энергию», — грустно сказал комиссар. «Мне кажется, что я уже выдохся, и теперь меня заставляют бежать после финиша». «Главное, что вы еще в хорошей форме, комиссар», — пошутил Дронго. «Давайте все-таки допросим мужа этой девицы, вернее, жениха. Честно говоря, мне она очень не понравилась. И вторую даму, которая была с ней. Они единственные, кого мы пока не допросили. Пусть позовут Олега Молчанова и подругу брата убитого», — предложил комиссар. И когда помощник вышел, тихо сказал: «Мне звонили из Стамбула. Если я не найду сегодня убийцу, то завтра будут звонить уже из Анкары. А послезавтра меня просто выбросят из полиции». «Надеюсь, до этого дело не дойдет», — успокоил его Дронго. В комнату вошли помощник комиссара и Олег Молчанов. Глава 11. «Доброе утро», — устало поздоровался комиссар. «Проходите и садитесь». Олег Молчанов явился одетый в строгий серый костюм. На нем был очень дорогой галстук от «Валентино». Дронго оценил и его оправу, тянувшую на несколько сотен долларов. Очевидно, дела у фирмы шли совсем неплохо, если финансовый директор мог позволить себе так одеваться. «Вы финансовый директор компании, которой руководил убитый Виктор Кошелев», — уточнил комиссар. «Да», — спокойно сказал Молчанов. Он сидел раскованно, спокойно, словно на обычном деловом совещании. «Как он управляется с такой женщиной, как Кира?» — подумал Дронго. «Они ведь совсем разные люди. Он спокойный, сосредоточенный, вдумчивый, а она эмоциональная, резкая, прямая. Может, в единстве противоположностей и есть условия идеального брака? Вы можете назвать оборот своей фирмы?» — спросил комиссар. «Если это, конечно, не секрет». «Около 20 миллионов долларов в год», — ответил Молчанов. Комиссар и Дронго переглянулись. «И кто теперь будет возглавлять такую фирму?» — осведомился комиссар. «Не знаю», — признался Молчанов. «В принципе, у нас контрольным пакетом акций владел Виктор. Теперь, после его смерти, наверное, они перейдут к его сыну». «У него есть сын?» — спросил Дронго, даже не переведя ответа Молчанова. «Да, но он развелся с женой 2 года назад, хотя сына любил, но еще больше любил свою свободу». Дронго перевел все комиссару. «А его брат?» — спросил Фикрет Явуз. «Но он владел несколькими процентами», — отмахнулся Молчанов. «Виктор никогда серьезно не рассчитывал на своего брата, зная его способности. Он ввел пост вице-президента по связям с общественностью и назначил туда Юрия, который ничего не делал, а просто получал зарплату». «Значит, после смерти Виктора его младший брат не сможет стать президентом фирмы», — уточнил комиссар. «Что? Ты кто вам это сказал?» — засмеялся Олег. «Наверное, он сам. Да он же форменный кретин. Разве он может стать президентом?» «Нет, он ни при каких обстоятельствах никогда не станет президентом». «А ваш компаньон Рауф?» «Он всего-навсего компаньон», — пояснил Молчанов. «Он не имеет к нашей фирме прямого отношения». «Получается, что место президента можете занять вы», — подвел итог комиссар. «Почему получается?» — удивился Олег. «Если ничего не случится, то я и буду президентом». «Это же и так ясно. Я думаю, собрание акционеров обязательно выдвинет именно меня». «Вы смелый человек», — заметил Дронго. «Не боитесь, что вас обвинят в убийстве Кошелева?» «Нет, не боюсь. У меня есть абсолютное алиби. После того, как вышли с ужина, мы все вместе пошли купаться. И я был все время в бассейне, пока не раздался крик». «Ну, вы купались сначала в открытом бассейне, а потом перешли в открытый», — уточнил Дронго. Олег снял очки, чтобы протереть стекла. Он был очень близорук. Было видно, как он моргает и, лишь надев очки, чувствует себя нормально. «Да», — сказал он. «А откуда вы знаете?» «Я сидел в это время на балконе», — объяснил Дронго. «Моя вилла как раз находилась рядом с открытым бассейном». «Странно», — удивился Молчанов. «А я вас там не видел». «Вы привезли вчера деньги?» — спросил комиссар, и Молчанов первый раз смутился. «Откуда вы знаете о деньгах?» — в свою очередь спросил он. «Нам рассказала ваша будущая супруга», — пояснил не без некоторого злорадства Дронго. Олег снова улыбнулся. «Она сказала, что собирается быть моей супругой?» — спросил он. И, не дожидаясь ответа, заключил: «Женщины всегда бывают такими болтливыми». «Вы подтверждаете, что привезли вчера деньги?» «Да, конечно, подтверждаю. 20 000 фунтов стерлингов». «На какой машине вы туда ездили?» «Мы взяли 2 автомобиля в аренду. Они стоят на стоянке курорта», — пояснил Молчанов. «Кроме вас кто-нибудь знал об этих деньгах?» «Наверное, все знали. Мы не делали из этого особой тайны», — снова поправил очки Молчанов. «Тем не менее, уточните, кому вы еще говорили про эти деньги?» «Кири говорил. По-моему, знала о них и Юля. Ну, еще должен был знать Юра. Виктор собирался лететь в Англию по делам, а Юра с девочками должен был возвращаться прямо отсюда в Москву. А Рауф или Инна знали про деньги?» «Может, знали, а может, не знали». «Так вы что, думаете, из-за них Витьку убили?» — удивился Молчанов. «Да ведь это для него были не деньги. Так просто, на семечки. Он Инне мог подарить один браслет на такую сумму. А Рауф — богатый человек. Зачем ему из-за такой суммы Виктора убивать? Да нет, это все несерьезно. Кто, по-вашему, мог быть заинтересован в смерти Кошелева?» Молчанов задумался, потом ответил: «Не знаю». Комиссар взглянул на Дронго, тот кивнул. «Вы свободны?» Комиссар разрешил Молчанову уйти. «Позовите из приемной женщину». «Спасибо». Молчанов вышел из комнаты. «Так мы ничего не узнаем», — горько сказал комиссар. В комнату вошла молодая женщина. Она была такого же роста, как Кира, но отличалась более плотным телосложением. Юлия прошла к столу и, не спрашивая разрешения, села. «Вы приехали сюда вместе с Юрием Кошелевым?» — уточнил комиссар. «Я приехала сюда сама по себе», — дерзко ответила женщина. И Дронго поморщился. «Еще одна психопатка. После Киры не хотелось ни с кем говорить». «Но вы жили в одном номере с Юрием Кошелевым», — настаивал комиссар. «Это мое личное дело, с кем мне жить», — огрызнулась женщина. «Не нужно лезть ко мне в постель». «Она просит не интересоваться ее интимной жизнью», — перевел Дронго. «Пусть она нам расскажет все, что знает, и уходит отсюда», — устало сказал комиссар. «Уже полдень. Это ведь та самая, которая все время была в бассейне». «Да, она и Молчанов все время были в бассейне», — кивнул Дронго. «Я их все время видел». «Расскажите все, что вы видели в тот день», — попросил Дронго. «Сначала мы поужинали, а потом пошли купаться, и после этого услышали, как кричала горничная», — коротко рассказала женщина. «Так не пойдет», — прервал ее Дронго. «Давайте более подробно. Расскажите о вашем разговоре днем у бассейна с Инной, о ссоре Рауфа и погибшего Виктора, о том, кто и где находился в момент убийства». «Днем мы разговаривали у бассейна, и, кажется, кто-то из девочек начал разговор о Викторе. По-моему, это была Света», — начала рассказывать Юлия. «Они все хотели знать, что Инна думает о Викторе. Но ничего конкретного не было. Просто я сказала, что он непорядочный тип, и все. На ужине Рауф и Виктор серьезно поспорили, но из-за чего, я не знаю. Потом мы впятером пошли купаться. Олег, Кира, Света, Юрий и я. Мы купались в бассейнах, когда услышали крики горничной, и побежали в апартаменты Виктора, где и нашли его убитым». «Вы знали, что у него есть нож?» «Конечно. Мы же его все вместе покупали». «А про деньги?» «Какие деньги?» — нахмурилась Юлия. У Виктора всегда с собой были наличные деньги. У него однажды что-то случилось с кредитной карточкой, и он теперь всегда имел наличные деньги. Вы не знали, что Олег Молчанов поехал в Стамбул за деньгами для Виктора? Вы думаете, что я пошла бы убивать из-за денег? Презрительно спросила Юлия. На ее красивом лице было неподдельное возмущение. По-моему, Кира что-то говорила, но я не обратила внимания. Кем вы работаете? В одной сервисной фирме, как бы нехотя ответила женщина. Вы не будете спрашивать меня про мою зарплату? Не буду, улыбнулся Дронго. Как давно она знает братьев Кошелевых? Спросил комиссар. Пусть все расскажет. Вы давно знакомы с братьями? Повторил вопрос Дронго. Мне иногда кажется, что всю мою жизнь, вдруг призналась женщина. Нет, недавно. Несколько лет. Виктор был основным клиентом нашей фирмы, а потом я познакомилась и с Юрой. Вы давно с ним живете? Она отвернулась. Вы не слышали вопроса? Переспросил Дронго. Я не буду отвечать на этот вопрос, отрезала женщина. Это не относится к убийству Виктора. Как по-вашему, мог Юрий убить своего брата? Он может сделать все, что угодно. Но я думаю, что нет. Зачем ему резать курицу, приносящую такие доходы? Без Виктора он пустое место. Как, по-вашему, Инна, подруга убитого Виктора, могла ударить его ножом? Задал очередной вопрос комиссар. Нет, усмехнулась женщина. Конечно, нет. Она даже не верила тому, что мы говорили о Викторе. Она все еще смотрела сквозь розовые очки. «У вас есть дети?» «Есть, но семьи у меня нет». «Почему?» Она посмотрела Дронго в глаза. У нее были серые глаза с желтоватым отливом. «Мой муж погиб. Он был военным, офицером-пограничником. Погиб в Таджикистане 3 года назад. У вас есть еще вопросы?» «Нет», сказал Дронго и за себя, и за комиссара. «Извините, вы можете идти». Потом, когда она вышла, он все рассказал комиссару. Едва он закончил, как в комнату снова ворвался менеджер. Глаза его лихорадочно горели. «Всех доставили, господин комиссар, и метрдотеля, и официантов». «Прекрасно», — обрадовался комиссар. «Давайте их к нам». И именно в этот момент раздался громкий выстрел. Менеджер испуганно оглянулся, комиссар вскочил на ноги. «Если убьют еще кого-нибудь, меня просто разорвут на части», — простонал он. И сам того не ожидая, накаркал беду. Через несколько минут все присутствующие в комнате стояли у второго трупа. Глава 12. Уже услышав выстрел, они замерли, понимая, что случилось нечто невероятное. Но Дронго опомнился первым. «Откуда стреляли?» — закричал он. «Кажется, из апартаментов, расположенных под номером убитого Виктора». «Быстрее!» — закричал Дронго. «Быстрее, или мы опоздаем!» Они выбежали из кабинета и бросились к лифту. «Это на третьем этаже!» — закричал испуганный менеджер. Апартаменты находились в конце коридора и были последними, расположенными в правом крыле здания. Выбежав из лифта, все поспешили туда, откуда был слышен выстрел. К ним уже присоединились 2 полицейских. Пробежав по коридору, они миновали ошалевшую от страха горничную, стоявшую у тележки с бельем. «Чей это номер?» — спросил комиссар на ходу. «Молчанова и его спутницы», — пояснил менеджер. Они подбежали к двери. «Ломайте замок! Убийца может уйти по балкону!» — приказал комиссар. И 2 полицейских бросились выбивать дверь. Через несколько секунд они вбежали в номер, но в комнатах никого не было. Осмотрели все помещение, но ничего не нашли. «Непонятно», — прошептал менеджер, направляясь к открытой двери балкона, и вдруг позвал: «Смотрите!» На балконе лежал Юрий Кошелев. Пуля попала ему прямо в сердце, Возле тела уже расползлось кровавое пятно. Склонившийся над ним помощник почти сразу поднялся. «Мертв», — доложил он комиссару. Тот негромко выругался. «Это уже превосходило всякие границы. Если бизнесменов, прибывающих на ваш курорт, будут убивать с такой периодичностью, то здесь скоро никого не останется», — жестко сказал менеджеру Дронго. Тот пожал плечами. «Вызывайте криминалистов и экспертов», — попросил комиссар. «Пусть приедут врачи». «Посмотрите, комиссар», — показал Дронго. «Рядом с убитым лежит пистолет». Комиссар обернулся. «Осторожно!» — крикнул он наклонившемуся помощнику. «Чтобы никто к нему не прикасался, пока не приедут наши криминалисты. На нем могут быть отпечатки пальцев». У входа в коридор уже толпилось несколько человек. «А где хозяева номера?» «Приведите их!» — закричал комиссар, теряя всякое терпение. Он представил себе, что скажут ему, когда сюда снова приедет представитель российского консульства, и даже застонал от злости. Дронго вышел на балкон осмотреть тело. Наклонившись, он посмотрел вниз. В апартаменты вошли Олег и Кира. «Где вы были?» — накинулся на вошедших комиссар. «Только не говорите, что ничего не слышали!» Дронго вернулся, чтобы перевести вопрос. «Мы слышали», — спокойно ответил Олег. «Но мы обедали. Сидели в ресторане, когда это случилось. За 5 минут до выстрела к нам пришел Юрий и попросил ключи от нашего номера. Сказал, что хочет забрать свою камеру, которая лежала у нас». «Где камера?» — спросил комиссар. «Лежит в спальне». Олег пошел было туда, но комиссар окликнул его. «Стойте, я сам все проверю». Он пошел в спальню и вскоре действительно вернулся с камерой. «В момент выстрела вы были в ресторане?» — снова уточнил он. «Там с нами было человек 50», — холодно заметил Молчанов. «Я ведь не буду вас обманывать». Комиссар отвернулся от них и вышел на балкон. От злости у него тряслись руки. Дронго вышел следом и встал рядом. «Опять спонтанное убийство?» — взглянул на него комиссар, закуривая сигарету. «Нет, первое тоже не было спонтанным. Убийца действует по очень четкому плану. Нам нужно выяснить, как сюда попал этот пистолет и куда делся убийца». «В каком смысле?» Комиссар взглянул на него с интересом. Он понял, что Дронго уже что-то придумал. «Мы бежали по коридору около минуты. А после выстрела и нашего появления на этаже прошло гораздо меньше». «Так куда делся этот убийца?» — спросил Дронго. «Получается, что он забежал в соседний номер, чтобы с нами не встретиться. Но тогда убийцу должна была видеть горничная, которую мы встретили в коридоре, когда спешили сюда». «Верно». Комиссар повернулся и вошел в комнату. Там в коридоре была горничная. «Срочно позовите сюда», — приказал он помощнику. Тот, видя состояние шефа, бросился исполнять приказ. Через минуту напуганная до полусмерти женщина появилась в апартаментах. «Ты стояла в коридоре, когда раздался выстрел?» — спросил комиссар. «Да, эфенди», — поклонилась женщина. «Я только вышла из другого номера, как услышала выстрел. Кто-нибудь пробегал мимо тебя? Ты кого-нибудь видела?» «Нет, эфенди комиссар, никого. В коридоре никого не было». Дронго посмотрел на него. «Этого не может быть!» — закричал комиссар, отшвыривая недокуренную сигарету. «Там наверняка кто-нибудь пробегал». «Нет-нет», — испуганно и жалобно заявила женщина, — «там никого не было. Никого». Поняв, что от нее больше ничего не добьешься, комиссар разрешил ей уйти, после чего плюхнулся на диван. «Будь проклят, этот курорт, этот отель!» — зло проговорил он. «Будь все проклято!» Дронго сел рядом. Ему было грустно и стыдно. Получалось, что убийца просто издевается над ними. «Позовите снова эту живущую здесь парочку», — приказал комиссар. «Хотя нет, позовите только мужчину». Молчанов снова предстал перед комиссаром. «Откуда пистолет?» — упавшим голосом спросил комиссар. «У него был свой пистолет», — ответил Молчанов, «законно оформленный и разрешенный. В самолете он сдавал его пилотам, а когда прибывали на место, снова получал. Юрий всегда ездил с пистолетом. Виктор настаивал, чтобы у кого-нибудь всегда было оружие». «Почему вы нам ничего не сказали про пистолет?» Комиссар начал закипать от ярости. «Да потому что вы ничего не спрашивали», — ответил Молчанов, снова поправляя свои очки. «Мы все знали, что у Юрия был пистолет, и поэтому уходите!» Перебил его комиссар. «Хотя нет, соберите всю вашу группу в соседнем номере. Я хочу с вами поговорить». Молчанов вышел, а комиссар замолчал, уставившись невидящими глазами перед собой. «Убийца среди них», — убежденно сказал он. «Один из них — убийца. Он все это придумал. Я найду его во что бы то ни стало». «Как убийца мог исчезнуть?» — спросил Дронго. «Это для меня загадка. Я осмотрел балкон. Даже скалолаз не рискнет спуститься отсюда на другой этаж. Кроме того, с террасы ресторана этот балкон отлично виден, и перелезающего после выстрела человека увидели бы все». Комиссар взглянул на него. «Вам тоже нравится надо мной издеваться?» «Наверное, убийца просто испарился». «Ну, так не бывает», — усмехнулся Дронго. «Боюсь, что он оказался умнее и хитрее, чем мы думали. Он нас обманул. Идемте на балкон, я вам покажу».